Екатерина Серебрякова, внук бабушкиной подруги, читает Мезенцева Наталья. Глава первая. Современное поколение портится или же просто живет по своим законам? Проселочная дорога в знойный июльский день была особенно пыльной и утомительной. От остановки я отошла на каких-то 100 метров, а уже устала тащить на себе две не такие уж тяжелые сумки. Хотелось насладиться чистым воздухом, съели ощутимыми ароматами хвои и печеных пирогов, вдоволь насмотреться на многовековые ели, уходящие под небосвод и, кажется, пронизывающие облака насквозь. Терпкий аромат полевых цветов щекотал ноздри, а горячий воздух буквально обжигал легкие и заставлял хватать воздух ртом. Родная деревня. Как же я скучала по ней. Даже по комариному писку, по камням и ухабам на дороге, по автобусной остановке, расположенной в 3 километрах. Я так соскучилась по всему этому за год. Хоть я и родилась и выросла в большом городе, считала себя коренной горожанкой. Душа и сердце принадлежали этому месту, далекому от цивилизации, чистому, настоящему. В 100 километрах от областного центра, где я живу и учусь, есть небольшая деревня. Там дача у моих бабушки и дедушки. На этой даче я проводила каждое лето своей сознательной жизни. Вот и этот год не стал исключением. «Леся!» – раздалось откуда-то с первого огорода, затерянного среди сосен. «Приехала. Какая уже большая, взрослая. Какой класс закончила?» «Здравствуйте, тетя Ларис!» Я радостно помахала женщине, подошла к забору, при этом обходя будку со злющим барбосом по большой дуге. «Я уже, слава богу, первый курс закончила. Сессию закрыла, вот приехала в родные пенаты. Это молодец, что стариков своих не забываешь. Ну давай, беги. Приходи потом чайку попить». «Обязательно. До свидания». Я махнула рукой на прощание, за что получила грозный рык барбоса и пошла вдоль дороги в направлении нужной мне улицы. Деревня была небольшой, из местных жителей тут разве что пара старушек осталась. Все больше строилось новых домов, приезжали городские на лето, осваивали участки под дачи. И не осталось у нас почти той атмосферы настоящей деревни, куда можно сходить до соседки за парным молочком, прогуляться по полю, посидеть у речки в тишине. Тут и там запахи шашлыка, громкая музыка из машин, пьяная молодежь. Куда только катится это поколение. Не дожидаясь, пока дойду до дома, я достала из розового рюкзачка исписанный вдоль и поперек синий ежедневник и внесла туда пришедшие на ум мысли. Я делала так в любом месте и в любое время, если в голове рождалось что-то стоящее. Нет, я не писатель, не журналист, не редактор. Моя будущая профессия вообще не связана с социальной деятельностью и написанием чего-либо. Но в качестве хобби я веду свой блог. Записываю размышления, свою позицию. В общем, выкладываю на бумагу, а точнее в сеть, то, что на душе. Спустя 10 минут ходьбы по деревне, 7 из которых трачу на то, чтобы поздороваться со всеми знакомыми жителями, я оказываюсь у входа в дачный домик бабушки и дедушки. Это небольшая деревянная постройка времен Советского Союза с резными ставнями, палисадником и лавочкой у калитки. Все это дедуля с бабулей делали своими руками. Нашим домиком я по-настоящему гордилась. Пусть он не был самым большим на улице, не отличался завидной красотой, зато сделан был с душой и любовью. «Ба! Деда! Я приехала!» Уже разложив вещи в комнате и успев перехватить пару шанек с картошкой, я выхожу в огород к своим старикам, которые не подозревают, что внучка час как приехала. «Олеся! Девочка моя!» Первой ко мне бросается бабушка, оставив помидоры неподвязанными. Дедушка тоже спешит с конца огорода, ухмыляясь и потирая седую бороду. «Приехала, наконец-то! А то родители твои нам всю плешь проели. Девочку отправили с утра, а она все никак не прибыла. Да я звонила им, не переживай». «А ты чего в платьице таком широком?» Бабушка осматривает мой летний сарафан размера оверсайз. «Давай я тебе его ушью. Да и вообще купальничек надевай, вон жара какая. А то ходишь бледнющая, как будто солнце никогда не видела». Я только отмахиваюсь и иду осматривать свои владения. Привычки ходить в открытой одежде у меня никогда не было. Сначала мама не покупала, потому что думала, что на 12-летнюю девочку в юбке выше колена сразу начнут заглядывать маньяки. Потом как-то и самой не хотелось. От природы я была наделена бюстом внушительного размера и длинными ногами. Казалось бы, только успевая демонстрировать. Но я это дело не любила. Неприятно, знаете ли, когда в разговоре даже преподаватели косятся чуть ниже твоих глаз. Не говоря уже о парнях. Гулять по огороду на солнцепёке слишком долго, никакого желания у меня не было. Поэтому очень скоро я присоединилась к бабушке, чтобы подвязать помидоры, хотя та и очень противилась. «Ну вот чего тебе со мной тут в теплице сидеть? Поди погуляй. Этим летом столько молодежи в деревню приехало», — сетовала бабуля. «Ой, так ведь у Валентины Григорьевны Данька тут. Пошли, поздороваешься с ними». Бабушка резко позабыла о помидорах и их подвязке и, схватив меня за руку, поспешила на соседний огород к своей подружке тете Вале и ее внучку. Соседи у нас были тоже дачники. Тетя Валя и дядя Коля приезжали из города на лето покопаться на грядках, собрать урожай, отдохнуть от вечной суеты. Раньше летом к ним привозили внука Даню, с которым меня вечно пытались заставить играть. Я бы не против новых знакомств, но Даня был просто ужасным ребенком. Мало того, что парнишка внешностью обладал заурядной, пухлый, как свежеиспеченный пирожок, лысый, как девичья коленка, в огромных очках, так еще и характер у него, мягко говоря, дрянь. Зазнавался жутко, хотя причин для этого не было. Ябедничал, вечно обижался. Честно говоря, сейчас я пошла к соседям, только чтобы посмотреть на этого изменившегося мерзавца. Не видела его, наверное, лет 5. «Григорьевна, ставь чайник, я к тебе с внучкой». Откуда-то из-за бака с водой показалась седая голова соседки. Женщина, только завидев меня, широко улыбнулась и поспешила к нам. «Леська, за год вымахала, прямо не узнать. Слушай, не внучка у тебя загляденье? Умница, красавица, еще и хозяюшка, наверное. Вот бы нашему Данечке такую, а то водит всяких селедок. Не пойму, где он их отлавливает? Судя по внешнему виду, где-то около Чернобыля. Ну, чего стоите? Пошлите в дом». Тетя Валя толкнула нас под спины в направлении дома. У соседей в сравнении с нашей усадьбой был целый дворец. Из желтого кирпича был отгрохан двухэтажный коттедж, скрытый и открытый верандами, с огромными окнами и пристроем баней, размером с наш дом. По рассказам бабушки я знала, что у тети Вали и дяди Коли очень обеспеченный сын. Работает больше за границей, у родителей не появляется, отправляет только жену с внуком и помогает материально. Вот он и отстроил такое великолепие на участке. В доме все тоже было по-богатому. Никаких тебе паласов, занавесок на окнах, русской печки. Все современное, по последнему писку науки и техники. Я не понимала такого, если честно. Какой же это дачный дом, если тут все как в городе? Может быть, у них еще и в бане душ с ванной установлены? Но не возмущаться ведь в гостях, в самом деле. «Дед, гляди, кого к нам занесло!» — крикнула тетя Валя мужу. «Галочка с внучкой пришли, сейчас чай пить будем. Данька, выйди хоть из комнаты, поздоровайся. Прирастешь скоро к своему компьютеру, не отодрать будет». Голос у тети Вали был поставленный. Одно ее строгое слово, даже воробьи по огороду начинали ходить строевым шагом, а кошки в округе и вовсе замолкали. В общем, 30 лет работы врачом в военной части даром для нее не прошли. «О, Леся приехала, а ты совсем не изменилась». Мужчина потрепал меня по макушке и ушел в кухню делать чай. А из коридора к нам вышел какой-то незнакомый мне парень. Высокий, спортивный, загорелый, с острыми чертами лица, пронзительными зелеными глазами и роскошной шевелюрой волос цвета молочного шоколада. Я даже обомлела на несколько секунд. Красивые слащавые мальчики никогда не вызывали у меня чувства щенячьего восторга. Но этот был не то чтобы красивый, он был гармоничный, все было симпатично и в меру. «Здравствуйте, тетя Галь!» – поздоровался он с бабушкой. «И тебе привет!» Парень обошел меня вокруг, окинул явно изучающим взглядом и вернулся к дверному косяку. Я не могла поверить своим глазам. Это был Даня, тот самый толстый лысый парень в очках, вечно закатывающий истерики. Честное слово, ни зазора между двумя передними зубами я бы его в жизни не узнала. «Привет!» Наконец выдала я после неприлично длинной паузы. «Лесь, садись давай за стол, чего как не родная. Или к Даньке вон в комнату идите». «Да я с вами посижу». «Добровольно идти в комнату к этому чудовищу? Да вы шутите». Всю чаепитие я только и делала, что перебирала в голове варианты, как из столь гадкого утенка получился такой красивый лебедь. Конечно, изменился он явно только внешне. Внутренне, готова поспорить, остался все тем же гаденышем. Нет, я не была любителем навешивать ярлыки на людей, не судила никого по внешности. Просто этот взгляд и интонация, даже без круглых очков с толстыми линзами, я могла бы разглядеть сочащееся из парня недовольство. Домой мы с бабушкой вернулись, когда жара уже спала. Дедушка поворчал на нас, Сказал, что к соседке больше не отпустит, пока мы его ужином не накормим, и ушел в баню. Я еще немного покопалась в огороде в свое удовольствие, полила цветы, взрыхлила землю у ягодных кустов и, сорвав свежий огурец из теплицы, пошла на качели в обнимку с ноутбуком, с которым не расставалась даже в путешествии. «Леся, поужинаешь потом сама. Пироги на печи, в холодильнике жаркое!» — крикнула бабушка через весь огород и, перекинув халат через плечо, пошла в направлении бани. Я открыла ноутбук, достала свой ежедневник с мыслями и темами для постов и принялась набирать текст. Современное поколение портится или же просто живет по своим законам? Извечная проблема отцов и детей, когда старшие не понимают младших, а младшие считают старших совсем древними и неосведомленными. Правы ли взрослые, когда говорят, что наше поколение катится вниз по наклонной? Размышляя над этой проблемой, я поняла, что ежедневно одни законы жизни сменяются другими. На смену старой молодежи приходит новая. Тот, кто еще вчера осуждал старших и диктовал миру свои правила, сегодня сам становился на место старичка и осуждает взгляды подрастающего поколения. Мы не катимся вниз, не взбираемся вверх, просто мы живем в своем мире, где есть устои, законы, правила. Линия нашего развития не наклонная, она прямая, но новая, такая, какой еще не было. В силах каждого, кто сегодня называет себя нынешним поколением, сделать так, чтобы наша линия была прямой и чистой, чтобы не возникало конфликта отцов и детей. Портится не поколение, портятся отдельные люди. Сделай так, чтобы ты не был в их числе.